Вы, говорит, нарочно выбрали самое последнее существо, калеку, покрытую вечным позором и побоями, и вдобавок, зная, что это существо умирает к вам от комической любви своей, и вдруг вы нарочно принимаетесь ее морочить, единственно для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Чем, наконец, так особенно виноват человек в фантазиях сумасшедшей женщины, с которой, заметьте, он вряд ли две фразы во все время выговорил. Есть вещи, Варвара Петровна, о которых не только нельзя умно говорить, но о которых и начинать-то говорить неумно. Ну, пусть, наконец, чудачество. Но ведь более-то уж ничего нельзя сказать. А между тем, теперь вот из этого сделали историю. Мне отчасти известно, Варвара Петровна, о том, что здесь происходит. Рассказчик вдруг оборвал и повернулся было к Лебяткину, но Варвара Петровна остановила его. Она была в сильнейшей экзальтации. «Вы кончили?» — спросила она. «Нет еще. Для полноты мне надо бы, если позволите, допросить тут кое в чем вот этого господина. Вы сейчас увидите, в чем дело, Варвара Петровна». «Довольно. После. Остановитесь на минуту, прошу вас. О, как я хорошо сделала, что допустила вас говорить!» «И заметьте, Варвара Петровна, — встрепенулся Петр Степанович, — но мог ли Николай Всеволодович сам объяснить вам это давеча, в ответ на ваш вопрос, может быть, слишком уж категорический?» «О, да, слишком. И не прав ли я был, говоря, что в некоторых случаях третьему человеку гораздо легче объяснить, чем самому заинтересованному?» «Да-да. Но в одном вы ошиблись, и, с сожалением вижу, продолжаете ошибаться. Неужели? В чем это? Видите, а впрочем, если бы вы сели, Петр Степанович... О, как вам угодно. Я и сам устал. Благодарю вас». Он мигом выдвинул кресло и повернул его так, что очутился между Варварой Петровной с одной стороны, Прасковьей Ивановной у стола с другой, и лицом господину Лебяткину, с которого он ни на минутку не спускал своих глаз. «Вы ошибаетесь в том, что называете это чудачеством. О, если только это... Нет, нет, нет, подождите». Остановила Варвара Петровна, очевидно, приготовляясь много и с упоением говорить. Петр Степанович, лишь только заметил это, весь обратился во внимание. «Нет, это было нечто высшее чудачество, и, уверяю вас, нечто даже святое. Человек гордый и рано оскорбленный, дошедший до той насмешливости, о которой вы так метко упомянули. Одним словом, принц Гарри, как великолепно сравнил тогда Степан Трофимович, и, что было бы совершенно верно, если бы он не походил еще более на Гамлета, по крайней мере, по моему взгляду. И вы совершенно правы», — с чувством и веско отозвался Степан Трофимович. «Благодарю вас, Степан Трофимович. Вас я особенно благодарю именно за вашу всегдашнюю веру в Никола, высокость его души и призвание. Эту веру вы даже во мне подкрепляли, когда я падала духом. Шер, шер!» Степан Трофимович шагнул было уже вперед, но приостановился, рассудив, что прерывать опасно. «Если бы всегда подле Николя, — отчасти пела уже Варвара Петровна, — находился тихий, великий, в смирении своем Горацио, другое прекрасное выражение ваше, Степан Трофимович, то, может быть, он давно уже был бы спасен от грустного и внезапного демона иронии, который всю жизнь терзал его». «О демоне иронии опять удивительное выражение ваше, Степан Трофимович, но у Николя никогда не было ни Горацио, ни Офелии. У него была лишь одна его мать. Но что же может сделать мать одна и в таких обстоятельствах? Знаете, Петр Степанович, мне становится даже чрезвычайно понятным, что такое существо, как Николя, мог появляться даже и в таких грязных трущобах, про которые вы рассказывали. Мне так ясно представляется теперь эта насмешливость жизни». Удивительно меткое выражение ваше. «Это ненасытимая жажда контраста, этот мрачный фон картины, на котором он является как бриллиант, по вашему же опять сравнению, Петр Степанович. И вот он встречает там всеми обиженное существо, калеку и полупомешанную, и в то же время, может быть, с благороднейшими чувствами. Да, положим. И вам после этого непонятно, что он не смеется над нею, как все. О, люди! Вам непонятно, что он защищает ее от обидчиков, окружает ее уважением, как маркизу. Этот Кириллов, должно быть, необыкновенно глубоко понимает людей, хотя и он не понял, Николя. Если хотите, тут именно через этот контраст и вышла беда. Если бы несчастная была в другой обстановке, то, может быть, и не дошла бы до такой умоиступленной мечты. Женщина, женщина только может понять это, Петр Степанович. И как жаль, что вы, то есть не то, что вы не женщина, а, по крайней мере, на этот раз, чтобы понять. То есть в том смысле, что чем хуже, тем лучше. Я понимаю, понимаю, Варвара Петровна, это вроде как в религии. Чем хуже человеку жить, или чем забитее или беднее весь народ, тем упрямее мечтает он о вознаграждении в раю. И если при этом хлопочет еще 100 000 священников, разжигая мечту и на нее спекулируя, то я понимаю вас, Варвара Петровна, будьте покойны. Это, положим, не совсем так, но скажите, неужели, Николя, чтобы погасить эту мечту в этом несчастном организме, для чего Варвара Петровна тут употребила слово «организм», я не мог понять, неужели он должен был сам над нею смеяться и с ней обращаться, как другие чиновники? Неужели вы отвергаете то высокое сострадание, ту благородную дрожь всего организма, с которой Николя вдруг строго отвечает Кириллову: «Я не смеюсь над нею». Высокий, святой ответ. «Возвышенно», — пробормотал Степан Трофимович. «И заметьте, он вовсе не так богат, как вы думаете. Богата я, а не он. А он меня тогда почти вовсе не брал». «Я понимаю, понимаю все это, Варвара Петровна», — несколько уже нетерпеливо шевелился Петр Степанович. «О, это мой характер! Я узнаю себя, Николя. Я узнаю эту молодость, эту возможность бурных, грозных порывов. И если мы когда-нибудь сблизимся с вами, Петр Степанович, чего я с моей стороны желаю так искренно, тем более, что вам уже так обязано, то вы, может быть, поймете тогда. О, поверьте, я желаю с моей стороны», — отрывисто пробормотал Петр Степанович. «Вы поймете тогда тот порыв, по которому в этой слепоте благородства вдруг берут человека даже недостойного себя во всех отношениях, человека, глубоко не понимающего вас, готового вас измучить при всякой первой возможности, и такого-то человека наперекор всему воплощают вдруг какой-то идеал, свою мечту, совокупляют на нем все надежды свои, преклоняются перед ним, любят его всю жизнь, совершенно не зная за что, может быть, именно за то, что он недостоин того. О, как я страдала всю жизнь, Петр Степанович!» Степан Трофимович с болезненным видом стал ловить мой взгляд, но я вовремя увернулся. «Еще недавно, недавно. О, как я виновата перед Николя! Вы не поверите, они измучили меня со всех сторон. Все-все, и враги, и людишки, и друзья. Друзья, может быть, больше врагов. Когда мне прислали первое презренное анонимное письмо, Петр Степанович, то вы не поверите этому. У меня не достало, наконец, презрения в ответ на всю эту злость. Никогда, никогда не прощу себе моего малодушия. Я уже слышал кое-что вообще о здешних анонимных письмах», — оживился вдруг Петр Степанович, — «и я вам их разыщу. Будьте покойны. Но вы не можете вообразить, какие здесь начались интриги. Они измучили даже нашу бедную Прасковью Ивановну. А ее-то уж по какой причине? Я, может быть, слишком виновата пред тобой сегодня, моя милая Прасковья Ивановна», — прибавила она в великодушном порыве умиления, но не без некоторой победоносной иронии. «Полноте, матушка», — пробормотал это нехотя, — А по-моему, это вы... Все надо кончить, слишком говорено. И она опять робко поглядела на Лизу, но та смотрела на Петра Степановича. А это бедное, это несчастное существо, эту безумную, тратившую все и сохранившую одно сердце, я намерена теперь сама усыновить. Вдруг воскликнула Варвара Петровна. «Это долг, который я намерена свято исполнить. С этого же дня беру ее под мою защиту». «И это даже будет очень хорошо, в некотором смысле», — совершенно оживился Петр Степанович. «Извините, я давеча не докончил. И именно я о покровительстве. Можете представить, что когда уехал тогда Николай Всеволодович, я начинаю с того именно места, где остановился, Варвара Петровна. Этот господин, вот этот самый господин Лебяткин, мигом вообразил себя вправе распорядиться пенсионом, назначенным его сестрице, без остатка, и распорядился. Я не знаю в точности, как это было тогда устроено Николаем Всеволодовичем, но через год, уж из-за границы, он, узнав о происходившем, принужден был распорядиться иначе. Опять не знаю подробностей, он их сам расскажет, но знаю только, что интересную особу поместили где-то в отдаленном монастыре, весьма даже комфортно, но под дружеским присмотром. Понимаете? На что же, вы думаете, решается господин Лебяткин? Он употребляет сперва все усилия, чтобы разыскать, где скрывает от него оброчную статью, то есть сестрицу, недавно только достигает цели, берет ее из монастыря, предъявив какое-то на нее право, и привозит ее прямо сюда. Здесь он ее не кормит, бьет, тиранит, наконец получает каким-то путем от Николая Всеволодовича значительную сумму, тотчас же пускается пьянствовать, а вместо благодарности кончает дерзким вызовом Николаю Всеволодовичу, бессмысленными требованиями, угрожая в случае неплатежа пенсиона впредь ему прямо в руки судом. Таким образом, добровольный дар Николая Всеволодовича он принимает за дань. Можете себе представить? Господин Лебяткин, правда ли все то, что я здесь сейчас говорил? Капитан, до сих пор стоявший молча и потупив глаза, быстро шагнул два шага вперед и весь побагровел. — Петр Степанович, вы жестоко со мной поступили, — проговорил он, точно оборвал. — Как-то жестоко, и почему-с? Ну, позвольте, мы о жестокости или о мягкости после, а теперь я прошу вас только ответить на первый вопрос. Правда ли все то, что я говорил, или нет? Если вы находите, что неправда, то вы можете немедленно сделать свое заявление. Я... Вы сами знаете, Петр Степанович, — пробормотал капитан, осекся и замолчал. Надо заметить, что Петр Степанович сидел в креслах, заложив ногу на ногу, а капитан стоял пред ним в самой почтительной позе. Колебания господина Лебяткина, кажется, очень не понравились Петру Степановичу. Лицо его передернулось какой-то злобной судорогой. «Да вы уже в самом деле не хотите ли что-нибудь заявить?» Тонко поглядел он на капитана. «В таком случае сделайте одолжение, вас ждут». «Знаете сами, Петр Степанович, что я не могу ничего заявлять». «Нет, я этого не знаю, в первый раз даже слышу». «Почему так вы не можете заявлять?» Капитан молчал, опустив глаза в землю. «Позвольте мне уйти, Петр Степанович», — проговорил он решительно. «Но не ранее того, как вы дадите какой-нибудь ответ на мой первый вопрос. Правда все, что я говорил?» «Правда-с», — глухо проговорил Лебяткин и вскинул глазами на мучителя. Даже пот выступил на висках его. — Все правда. — Все правда-с. — Не найдете ли вы что-нибудь прибавить, заметить? Если чувствуете, что мы несправедливы, то заявите это, протестуйте, заявляйте вслух ваше неудовольствие. — Нет, ничего не нахожу. — Угрожали вы недавно Николаю Всеволодовичу? — Это тут было... «Больше вино, Петр Степанович». Он поднял вдруг голову. «Петр Степанович, если фамильная честь и незаслуженный сердцем позор возопьют между людей, то тогда неужели и тогда виноват человек?» — взревел он, вдруг забывшись по-давешнему. «А вы теперь трезвы, господин Лебяткин?» — пронзительно поглядел на него Петр Степанович. «Я трезв». «Что это такое значит фамильная честь и незаслуженный сердцем позор?» «Это я про никого. Я никого не хотел. Я про себя». Провалился опять капитан. «Вы, кажется, очень обиделись моими выражениями про вас и ваше поведение. Вы очень раздражительны, господин Лебяткин, но позвольте, я ведь еще ничего не начинал про ваше поведение в его настоящем виде. Я начну говорить про ваше поведение в его настоящем виде. Я начну говорить, это очень может случиться, но я ведь еще не начинал в настоящем виде».